Глава 12. Похмелье. Впервые я столкнулся с этим явлением лет 8. Ухнул накануне стакан 50-градусного самогона у бабы Зины в компании старших товарищей. Согласно содержимому медицинских справочников, меня должно было порвать с него, как хомячка с капли никотина. А я не только выжил, но и неплохо провел время. Помацал сиськи плохо владеющей собою незнакомой женщины и испытал эффект невесомости. Однако же утро было похоже на пленение бандой анальных террористов. Хотелось поскорее умереть и не знать, что с тобой происходило в недавнем прошлом. Валет зажал мне нос и влил 50 граммов водки, потому что нужно было работать, а не блевать полдня. Годами позже, когда Раш заявил о себе, похмелье осталось лишь в этих воспоминаниях. Но сегодня я будто окунулся в детство. Бухло есть. Первое, что я сумел произнести, разлепив глаза. «Что?» Битым стеклом ворвался в мой мозг голос Волда. «Алкоголь, спиртное, выпивка, что-нибудь жидкое и горючее. У вас не похмелье, такое состояние из-за яда». «Ясно. А яд есть?» «Вам нужны покой и медицинский уход». «Где мы?» — окинул я мутным взглядом комнатушку, не похожую на наш номер в Хромой Гусыне. «Я отвез вас к Сезару, а он отправил нас сюда. Это какая-то хижина в лесах к западу от Шафбурга. Здесь безопасно, я надеюсь». «Как ты нашел Сезара?» «Вы сами дали мне адрес. Не помните? Впрочем, неудивительно. Вскоре после этого вы потеряли сознание. Мне пришлось привязать вас к седлу, чтобы хоть как-то довести». Я приподнялся и посмотрел на одеяло. «Слава богам!» «Что такое?» – озадачился Волда. «Стояк прошел. Где красавчик?» «Снаружи. От него все еще жутко воняет». «Сезар выполнил свою часть сделки?» «Нет, пока нет. Он обещал прислать сюда человека, который все прояснит». «Прояснит?» «Так он сказал. И еще сказал, что для вас есть работа. Не знаю, какая. В разговоре со мной он не очень-то вдавался в подробности». «Души при тебе?» «Нет, я оставил их Сезару». «Что? О, меня аж тряхнуло». «Да, оставил», — пожал Волда плечами, совершенно не испытав чувства вины за проебанный капитал. «Сезар сказал, что отдаст их на очистку, как вы и договаривались». «Ой, я хуею». «Сезар сказал, бля, да у этого старого хера язык как помело. Ты чего такой легковерный? Кто бы говорил?» «О, сучонок знает, как уколоть побольнее». «Кроме того», — продолжил юный альтруист, упиваясь своей подлой победой, «душа не поможет. Она способна восстановить разрушенные ткани, но не способна вывести яд из организма. А вот это...» «Должно помочь», — сунул Волда мне под нос ложку смердящей зеленой жижи. «Пейте этот целебный отвар из трав». «По запаху похоже на собачью блевотину. Да и по виду тоже. У меня не было цели сделать его вкусным, так что просто заткнитесь и глотайте». «Эй, с дамой сердца так разговаривать будешь?» — осадил я наглеца и, стараясь не вдыхать смрадные миазмы, поместил ложку в рот. «Дьявол, ты точно не насрал в это варево?» «Не за что», — проскрипел Волда и отошел к столу. «Ладно, не дуйся. Признаю, ты здорово помог. Проебал души, конечно, но без тебя мне пришлось бы туго. Спасибо. Если думаешь, что я такое каждому встречному поперечному говорю, то ты здорово ошибаешься. В последний раз я говорил это без издевки, дай бог памяти. Эх, с этим у меня проблемка. Короче, можешь считать себя избранным. Прям как вы». «Не понял. Вы же считаете себя избранным? Иначе откуда такая самонадеянность? Вы заговоренный или вам цыганка нагадала, когда и как умрете? Во второй раз?» «Ах, ты об этом. Ну, может, самую малость. В конце концов, то, что я дожил до своих лет, уже небольшое чудо». «Как вы занялись этим ремеслом? Что вас подтолкнуло?» «Валет. Мой хозяин». «Хозяин?» «Да. Практически рабовладелец. Он подобрал меня совсем мелкого и воспитал как смог. Учитывая, что сам валет барыжил дурью и не прочь был посадить на перо за косой взгляд, вряд ли могло получиться лучше». «Вы будто бы благодарны ему». «Можно и так сказать. Как-никак он меня спас. Без него я сдох бы на улице. Но и с ним я сдох бы рано или поздно. Поэтому я его замочил». Волда округлил глаза, явно не рассчитывая на такой поворот сюжета. «Ага», — продолжил я. «Вернулся с одного задания, откуда по его замыслу вернуться не должен был, и пристрелил суку. Удивлен? Думаешь, зря я так с почти родным человеком?» «А, ну, конечно, я вижу, на что вы намекаете, но тут все иначе. Это другой, да? Не обманывай себя. Просто тебе было чуть сложнее решиться. Уверен, ты и раньше обдумывал такой план. И в этом нет ничего зазорного. Плохие люди должны умирать, и желательно без долгих проволочек типа счастливой старости». «А мы разве не плохие?» «Мы с тобой, дорогой оруженосец, антибиотики. Антибиотики неплохие, нехорошие. Они просто выполняют свою работу. Чистят мир от разномастного болезнетворного говна. Да, иногда под раздачу попадает и что-то безвредное. Иногда и полезному достается на орехи. Но тут уж ничего не попишешь. Побочные эффекты. Среди тех, кого я убил, действительно хороших людей можно пересчитать по пальцам одной руки. Да и то вопрос, насколько они оказались бы хороши, узнай я их поближе». «Например», — устроился мой любознательный прихвостень поудобнее и скрестил руки на груди. Тоже у нас лучший из лучших. Дай подумать». «О, знаю, точно, точно», — невольно улыбнулся я, погружаясь в теплые воспоминания о славных деньках. «Григорий, Гриша, родной ты мой. Он был палачом в Коврове». «Палачом?» — переспросил Волда, задрав брови. «Да. Порол, клеймил, вешал, ноздри рвал, руки рубил. Отличный мужик. Не повезло ему. казнил не того человечка. Брата одного видного бандюгана. Ну, тот и заказал полный комплект. Судью, прокурора, защитника, дознавателя, арестовавших полицаев и палача, конечно же. Хотел даже толпу у эшифота подорвать. Говорит, мол, туда вечно одни и те же поглазеть ходят. Над смертью братишки моего улюлюкали скоты. Занеси-ка им подарочек со шрапнелью. Я еле отбрыкался. Бомбы не мое. А начать решил с палача, чтобы раньше времени шухер не поднимать. Мочить его на площади было совсем несподручно. Пришлось искать близких контактов. Но палачи народ нелюдимый. Мало кто хочет с ними общаться. О, вот они и замыкаются в собственном мирке. Издержки профессии. Так этот еще и здоровенный был. Настоящий шкаф. Кулак в твою голову. Такого в переулке не зарежешь. А шуметь, когда у тебя еще 6 целей впереди, нежелательно. Короче, решил я его травануть. При такой работе люди обычно крепко дружат с бутылкой. Прикинулся заплутавшим пьянчугой, постучался, мол, так и так, дружбана своего ищу, днюха у него. С ног уже сбился, а сам бутылки трясу, хороший такой, объемистый, да еще 2 из карманов торчат. Тут душа поэта и дала слабину. Слово за слово, заходи, говорит, и без друга твоего отметим, раз адрес правильный дать не может. Зашел, налили, выпили. И ты знаешь, такой душевный собеседник этот Гриша оказался. Столько интересного про свою работу рассказал, про клиентов, всех висельников по именам помнил, кого за что, истории разные, забавные. А из живых близких у него только крыса была, ручная, Муся. Любил ее. Свистнет, а так к нему шмык на плечо и сидит, усами шевелит. Эх, Гриша, Гриша, 3 дозы на него истратил. Так вы его все-таки убили? А чего, жениться на нем, что ли? Убил, конечно. Но сожалеете? Спросил Волда почти с надеждой. А ты сожалеешь, когда грибы режешь? Грибы? Ну, белые, опята, грузди. Не знаю, что тут у вас в лесах водится. Я вот люблю грибочки. Классные они. Но сожалею ли, пуская их под нож? Оставил я загадочную недосказанность, позволяя Волда самостоятельно закончить мою глубокую метафору. Однако обычно смышленый малый продолжал молча смотреть на меня, явно не понимая посыла. «Ну? Что?» «Нет, не сожалею. Это была моя работа. Я этим кормился. Какие нахер сожаления?» «Но Гриша не гриб», — не унимался юный моралист. «Он говорил с вами. Он был вам симпатичен. Вы до сих пор помните, как звали его ручную крысу. Я не понимаю, почему вы его убили? Ну как вы не сожалеете об этом? Нет, не в смысле того, чтобы вернуться в тот день и поступить иначе, но хотя бы какое-то, не знаю, чувство утраты, что ли? Нет?» «Я знал его меньше суток, пацан. Он был мне симпатичен, это правда. Но отнюдь не был дорог. А знаешь, кто был мне по-настоящему дорог, ради кого я готов был башкой рисковать?» «Такой человек существовал?» «Ага. Именно этот человек и снес мне ту самую башку». «За что?» «Ну, возможно, у нее и была причина. Знаешь, эти женщины запомнят какую-нибудь хуйню, о которой ты спустя 5 минут забыл, и мусолит ее, пока планом мести не разродятся». «У вас убила женщина?» — не сдержал Волден мерзкую улыбку. «Твое ехидство неуместно. Она много кого убила. Я сам ее учил. И все же, должно быть, вы не слишком-то хорошо разбираетесь в людях, раз приняли смерть от самого близкого человека. Прямо как твой отчим, да?» Решил я ответить на обидный укол взаимностью. «Олаф вряд ли считал меня близким человеком», — проявил Волде похвальную выдержку. «Думаю, уйди я, он заметил бы вначале отсутствие выпивки, потом жратвы, и уж только после этого своего ненаглядного пасынка». «А мать?» «Что мать? С ней вы были близки?» «Да, были. Я задушил ее подушкой из сострадания, поддавшись на уговоры. Нет, я не сожалею о содеянном, но все равно чувствую вину. Об этом вы хотели спросить. Уверен, что об этом. Не надо. Не старайтесь доказать, что между нами много общего. Это неправда. Я с вами лишь потому, что вы меня вынудили. Вы подстроили все так, чтобы у меня не осталось выбора». И развел Волда руками. «Я это принимаю. Но не пытайтесь залезть мне в душу и что-то там изменить». «Ого, такой тирады я не ожидал. Ладно, понял. Я, в общем-то, и не собирался». «Хватит!» — поднялся Волда с табуретки, неодобрительно качая головой. «Пойду. Пойду, красавчика, покормлю». «А ну, стой! Что еще?» — замер он возле двери, недовольный моим повелительным тоном. «Ты не слышишь?» «Не слышу чего?» Это был топот, лошадиный. Башка раскалывалась от яда, и остальные чувства притупляла боль, но и их остатков мне хватило, чтобы различить ритмичные удары восьми копыт по земле. «Всадники! Ствол сюда! Ой, блядь! Мечи мне, живо!» Топот быстро приближался. Борясь с тремором и дикой мигренью, я выбрался из койки и прижался к стене у двери. «Эй!» — окликнул я замешкавшегося Волда. «Прысь от окна! Под стол лезь! Если что прилетит, опрокинь его на бок!» «О, что может прилететь?» — осведомился тот, уже сидя в своем укрытии. «Эвка, РГО, хуй знает! Магическая бомба из радуги! Если не сдержу их, беги в лес!» «А если это тот человек, о котором говорил Сезар?» «Ну, их двое. Он говорил про двоих?» «Нет». Топот остановился метрах в 20 от хижины и сменился испуганным ржанием. «Прочь! Прочь! Прочь, тварь!» донеслось снаружи, и этот голос показался мне знакомым. «Пресвятая Амиранта! Нет!» К тому моменту, как я, трясясь и шатаясь, выскочил на улицу, красавчик успел стащить одного из всадников с лошади и сейчас трепал его уже бездыханное тело. Это можно было понять по рукам и ногам, болтающимся, как у кутоперчевой куклы, когда зубастое исчадие трясло башкой с крепко-накрепко сжатыми челюстями. Тьерри Живоглот отчаянно боролся с лошадью, норовящей скинуть с себя лишний и мешающий бегству груз. «Красавчик! Фу! Брось! Уйди!» — заорал я, стараясь уберечь уцелевшего связного от перелома шейных позвонков. Расстроенный прерванным развлечением питомец разжал челюсти и нехотя удалился в чащу, что благотворно сказалось на ментальном здоровье кобылы и физическом самочувствии ее седока. «Шогун, тебя подери!» — совладал, наконец, Живоглот с перепуганной лошадью. «Откуда взялась эта тварь?» «Что? О, ты про зверушку. Не обращай внимания. Он просто играет». «Чего?» «Мы не ждали двоих». Сезар обещал прислать человека, а не людей. Извини за неудобство. Ну, ты заходи, не стесняйся. Ох, Рамон спрыгнул живоглот на землю и подошел к почившему товарищу. Не беспокойся об этом. Красавчик доест. Пойдем.